Этого космоса тянут к себе, как магнит. Родной район погиб, и все тут, как смертники в склепе. Но поспорить с небесами последний наследник. Внутри и снаружи вакуум, не вдохнуть, не выдохнуть. Двухкомнатная клетка, из нее не выпорхнуть. Все за звездопадом, начнется метеоритный дождь. Связи нет с землей, и некого позвать на помощь. Выше только звезды, но мы выше этих звезд. Видишь ли, мы выжили, и выжить помогли нам упорство и злость. Кто-то на меня поставил ставку, кто-то поставил крест. Я умер всем на радость, и всем на зло воскрес. Из песни слов не выкинешь, как правду из кадра. Одинокий челнок прибился к другим, и теперь они из кадра. К звездам продолжаем путь, война между мирами. Но я на высоте, мама, полет нормальный. Ждет нас цветок третий по млечному пути. Летим в бескрайний космос, пусть невесомость поможет до конца его пройти. Бескрайний космос, как твари ждет нас цветок третий по млечному пути. И пусть твоя галактика пока в формате фото на плакате, твой космический корабль движется пока по звуковой карте. Скорость звука, скорость света, скорость мысли, скорость смерти, скорость жизни. Все ради этих странствий, сквозь время и пространство. Чисто по-фанатски, движимой страстью. Фантастика здесь и сейчас, вот моя реальность. Не суди меня строго, если я не справлюсь. Чисто через силу на привычке. Ну кто-то прикурит от этой спички. Просто делать, просто продолжать. И пусть так тяжелее, но однажды кто-то примет твой сигнал, просто нажав на плей. Судьба ко мне навстречу, с ней продолжу вечность, вечный путь. Но это бесконечность, и мне не прибыть в конечный пункт. И пламя ракеты расплавит землю, словно лед. Космос меня ждет. Бесконечный космос, как твари ждет нас. Цветок пройти по млечному пути.